перочинным ножичком в кожаном футлярчике и с прочими мелочами, найденными сразу, ибо он прекрасно знал, где их герцог держит. Потом он надел себе на палец герцогский перстень с печаткой, снял с трупа мягкие сапоги оленьей кожи и заменил ими собственные башмаки. То же самое он сделал с плащом мертвеца и с его шляпой. После чего, по-прежнему лихорадочно быстрыми движениями, он сложил в середине помещения аккуратный костер из поленьев, взятых в ларе у очага. На поленье взгромоздил тело герцога и завалил его сверху целой грудой кресел и всем, что нашел деревянного, и что не было прибито накрепко. В числе этих предметов оказался так называемый конь с острым хребтом. Далее инструмент, похожий на скалку, но утыканный металлическими остриями. С палаческим юмором, называемый шпигованным зайцем, а также столь же юмористически названную качалку и испанские сапоги. Ко всему этому он присоединил маски чертей и прочие фигуры, если они были из горючего материала, добавил свой плащ и башмаки и свечкой от фонаря разжег над костром смолистую растопку, стружки, щепки, приготовленные у очага, и стал раздувать огонь мехами, пока он не разгорелся жарко. Тела обоих солдат он оставил без внимания. Огонь весело пылал, дым втягивался в трубу над очагом, а двойник, спрятав под плащом железную маску, хотел оставить ее себе на память, смотрел с довольным видом, как пламя охватывает груду мебели и орудий пытки. Когда стало слишком жарко, он вышел, запер за собой железную дверь ключом, торчавшим в замке снаружи, и поднялся по короткой лесенке, о которой после смерти герцога знал он один, и которая вела прямо в малый кабинет. Там Вальштейн занимался тайными науками. Ход отсюда в подземелье был замаскирован под книжный шкаф, поворачивающийся на шарнирах. Двойник Вальштейна был счастлив. Этим мы хотим сказать, что он испытывал счастье в полном и ничем не ограниченном смысле этого столь затрепанного слова, когда чувство распирает грудь, и человек, не в силах оставаться на одном месте, ходит вперед-назад с идиотской улыбкой. Двойник и улыбался идиотски, впрочем, и было отчего. Ведь он только что сделался неограниченным владельцем огромного герцогского богатства, всех его земель, городов, замков, крепостей, дворцов, всех его денег, драгоценностей, золота, серебра, всех титулов и наград, всех карет и лошадей, а также, что было не самым приятным, всех его войск. Самый свободный из всех людей на свете, он уже никогда не будет подчиняться приказам этого самовлюбленного дурака, не будет выслушивать его директивы, сносить его брань и проявление дурного настроения. Он, Михль, ибо таково было имя двойника, уже не будет разговаривать и держаться по предписаниям своего господина и против воли изрекать заученные слова, как делал давно, играя на сцене Отелло венецианского мавра, или когда беседовал с этим грязным монахом, что было вдвойне тяжело. Французский язык Михля был весьма нетороплив, хотя случалось ему играть и во Франции. А монах то и дело выходил из роли и говорил совсем не то, что можно было предположить. Зато теперь, когда он стал сам себе хозяин, он, Михль, покажет миру, на что способен Вальштейн, ибо отныне он, Михль, подлинный и неложный Вальштейн, и нет никого на свете, кто мог бы доказать, что это не так. Даже кучка его гнусных родственников —